26 февраля 2006 года, 13:32, подземелье монастыря святого Иоанна, Хора, остров Патмос. «Проклятие, проклятие, проклятие!» — бормотал себе под нос Константин. Трясущимися руками он набирал на сотовом телефоне номер международного вызова. «В чем дело?» — ответил ему женский голос. «Брита, это я. Я только что говорил с Велелой». «Знаю, знаю!» — в ее голосе прозвучало раздражение. «Он не дает мне больше ни одного дня, хотя я и нашла ту цепочку, которую искала». «На самом деле все даже еще хуже. Он опять сдвинул сроки на один день вперед». «Нет!» Он сам мне только что сказал. Не добавил ничего определенного, но, судя по всему, уже решил все окончательно. «Я подумал, ты должна знать». «У тебя все в порядке?» — спросила Брита. Константина поразило то, что она находит время беспокоиться о нем даже сейчас, когда работа всей ее жизни висит на волоске. «Наверное. В пещеру проник посторонний. Я должен заняться этой женщиной, но просто подумал, что тебе следует знать». «Ты совершенно прав. Черт побери, я так близка к успеху. Видгард просто не может...» «Знаю». Константин хотел было спросить у Бриты, как вводить Версет, но затем подумал, что она, как ученый, и так на целую голову выше его. «Мне пора идти. До встречи, любимая!» — постарался он завершить разговор на приподнятой ноте. «Все будет хорошо, обещаю». «Подожди!» — после недолгой паузы уже мягче сказала Брита. «Да?» «Спасибо!» — улыбнувшись, Константин выключил телефон. Фил был на месте, по-прежнему в наряде апостола Иоанна. «Ты не знаешь, где Версет?» — спросил Константин, хотя препаратом всегда занимался только третий из них — Алик, и прибегать к этой крайней мере приходилось только в исключительных случаях. «В холодильнике». «Ты не приготовишь все, пока я схожу посмотреть на эту девку?» — спросил Константин. «Ты умеешь делать уколы?» «Я видел, как это делает Алик, но сам...» — Фил пожал плечами. «Хотя набрать дозу в шприц я смогу, это точно». Женщина, похоже, все еще не пришла в себя. Она никак не отреагировала, когда Константин снял с нее свитер и закатал рукав. Фил протянул ему шприц. Константин еще раз предложил напарнику сделать укол самому, но тот покачал головой. Времени на любезности не было, приходилось шевелиться. Оставалось всего минута 20 до того, как Герри придет в сознание. Воткнув иглу в плечо, Константин нажал на поршень и ввел весь препарат. Выдернув шприц, он бросил его на пол и взял у Фила полоску лейкопластыря. «Я хотел сказать только одно», — заметил тот, убирая мусор и стараясь не смотреть Константину в глаза. «По-моему, этот препарат вводится внутривенно». «Поздновато ты это вспомнил, помощничек», — выругался мужчина в одежде семинариста. «Не мог сказать до того, как я сделал укол». Он внимательно осмотрел женщину, даже приподнял ей веко. Похоже, она в отключке. «Я помогу тебе ее отнести, но дальше будет уже твоя работа. Я ухожу». «Ладно, хорошо», — ответил мужчина, изображавший Иоанна. Вдвоем они легко подхватили Джейми и перенесли ее в соседнее помещение.